Закон природы не есть приказание. Делай это, не делай этого. Как это принято в законах человеческих. Но простое утверждение, что при известных условиях произойдут известные результаты. За нарушение закона природы не следует никакого наказания, налагаемого по произволу. Природа не наказывает. В ее царстве существует причинная связь между явлениями, строгая последовательность совершающегося и ничего больше. Результат есть неизбежное следствие, вытекающее из причины, а не произвольно наложенная кара. Закон человеческий может быть отменен, может быть нарушен. Закон же природы – никогда. Природа не знает нарушения своих законов. Что бы вы ни делали, закон остается неизменным. Вы можете разбиться при встрече с ним вдребезги, но он останется непоколебимым, как непоколебимая скала, о которую разбиваются волны прибоя. Они не в силах потрясти скалу или сдвинуть ее хотя бы на волос. Они могут только разбиваться о ее непоколебимость и падать пеной к ее подножию. Так же действует всякий закон, когда нам приходится иметь дело с высшей жизнью, с миром духовным, с миром невидимым. Мы не живем в мире произвола и прихоти, где сегодня может случиться одно, завтра другое. Наши желания не изменяют закона. Наши вечно меняющиеся эмоции не могут затронуть высшие воли. Познав это, мы можем работать с полной уверенностью в успехе, потому что опираемся на неизменную истину, которая есть закон Вселенной. Но для того, чтобы работать спокойно и безопасно в мире закона, необходимо знание. Покуда мы не знаем законов, они могут бросать нас с места на место, могут разрушить наши планы, уничтожить наши труды, разбивать наши надежды, уподоблять нас праху. Но эти же законы, поступающие с нами таким образом, пока мы их не знаем, делаются нашими слугами, помощниками, двигателями ввысь, когда наше незнание заменяется знанием. Закон, являющийся опасным, пока мы его не знаем, становится спасательным, когда мы его познаем. И всегда, когда мы научаемся работать в согласии с природой, мы побеждаем ее, и ее силы делаются неизбежно нашими слугами. Это относится ко всем силам Вселенной, в каждой точке ее, как наверху, так и внизу, как в мире видимом, так и в мире невидимом. «Природа побеждается послушанием ее законам», — сказал один великий мыслитель. Выяснив всю важность и необходимость знания космических законов для переживаемой к новому миру эпохи, нужно сказать, что вторым условием, благодаря которому мы можем избегнуть страданий переходной эпохи, есть оздоровление и обновление жизни. Выяснив всю важность и необходимость знания космических законов для переживаемой эпохи перехода к новому миру, нужно сказать, что вторым условием, благодаря которому мы можем избегнуть страданий переходной эпохи, является оздоровление и обновление жизни. В этих трех словах заключается такая большая программа, что перечислить все, что для переустройства и обновления жизни необходимо, невозможно. Указать на что-нибудь значит сделать одно более важным, другое менее важным. Между тем, важно и необходимо все, ибо обновление должно коснуться всех сторон жизни. Люди должны взяться за переустройство жизни сами, и притом немедленно, не ожидая, пока за это возьмутся космические силы, потому что тогда будет поздно. Потому что тогда придется испить всю чашу страданий, между тем, как начав заблаговременно, можно избегнуть многого. Жизнь укажет сама на то, что устарело и требует замены. Всякий сознает сам свои пороки и недостатки, и к устранению своих несовершенств должен приступить сам же. Всякий должен сам решить, что для него самое неотложное, самое необходимое, и с этого необходимого он должен начинать.